Трудно сказать, что в данном случае сыграло большую роль. Просьбы княгини или деятельность террористов, вдруг выступивших в несвойственной им роли Гименея, но решение императором действительно было принято именно в те дни. 4 июля 1880 года в царском селе император неожиданно вызвал к себе министра двора Адлерберга и не слишком твердым голосом объявил, что решил венчаться с княгиней Юрьевской. Министр двора знал о любовных увлечениях Александра II даже больше, чем духовник государя. Почти все денежные выплаты проходили через канцелярию именно этого министра, и Адлерберг был прекрасно осведомлен о многом из того, о чем говорить было не принято. Он никогда не допускал никакой утечки информации, хотя среди любопытного и постоянно ведущего интриги двора это было достаточно сложно. Новости и слухи здесь передавались из уст в уста, искажаясь до неузнаваемости, но источником этих новостей Адлерберг не был никогда. Однако такого поворота событий не ожидал даже этот многоопытный министр, который в первый момент был явно ошарашен решением государя. Он попытался указать на возможное падение престижа царской власти, говорил о возмущении, даже презрении общества, которое может ожидать старую и новую царские семьи. Александр II, почувствовав, что ему не удается убедить министра, вышел из кабинета, уступив право на переговоры с Адлербергом Екатерине Михайловне. Ее сумбурной, но решительной атаки тот отразить не сумел, ему пришлось смириться, согласившись на роль свидетеля на этой необычной свадьбе. Как министр и предполагал, гнев и возмущение света после состоявшейся церемонии обрушились на него. 6 июля 1880 года в небольшой комнате нижнего этажа Большого царскосельского дворца у скромного алтаря походной церкви состоялся обряд венчань. Были приняты строжайшие меры, чтобы никто из караульных солдат или офицеров, ни один дворцовый слуга не заподозрили о происходящем. Можно подумать, что речь шла о каком-то постыдном поступке. Но, скорее всего, Александр II заботился о том, чтобы его родня не попыталась сорвать обряд венчания. Государь был одет в голубой гусарский мундир, невеста в простое светлое платье. Венчал их протопресвитер Ксенофонт Никольский, а присутствовали на церемонии граф Адлерберг, генерал-адъютанты Рылеев и Баранов, сестра невесты Мария Михайловна и неизбывная мадемуазель Шебека. Все они позже подверглись некоему подобию остракизма со стороны Большого Света. После этого события Романовы потеряли даже формальный повод для игнорирования долгорукой Юрьевской. Племянник императора, великий князь Александр Михайлович, так описывал полуофициальное представление новой супруги императора и его родне. Когда государь вошел в столовую, где уже собралась вся семья, ведя под руку молодую супругу, все встали, а великие княгини присели в традиционном реверансе, но отводя глаза в сторону. Княгиня Юрьевская элегантно ответила реверансом и села на место императрицы Марии Александровны. По любопытству я внимательно наблюдал за ней. Она была явно очень взволнована, часто она поворачивалась и слегка пожимала его, Александра II, руку. Ее усилия присоединиться к общему разговору встретили лишь вежливое молчание. Когда мы возвращались домой, моя мать сказала отцу: «Мне не важно, что ты думаешь или делаешь, я никогда не признаю эту наглую авантюристку». А наглая авантюристка, не привыкшая к большому свету, тем более к узкому кругу императорской родни, наверное, выглядела то растерянной, то развязной, нарушая мелкие правила строгого этикета, допускала чисто психологические промахи. Но она, безусловно, и искренне пыталась расположить к себе и к своим детям родственников мужа, сохранить мир в большой семье Романовых, доказать, что она действительно любит человека по имени Александр Николаевич. Именно его, а не его положение монарха. Убедить родню мужа в этом она так и не сумела, да и вряд ли это вообще можно было сделать, и отношения между ними остались достаточно напряженными. Так стоило ли государю жениться на Екатерине Михайловне Долгорукой Юрьевской и идти на столь серьезные потери и жертвы? Вопрос не слишком умный и довольно нахальный. однако, поддаваясь понятной слабости, так хочется обсудить его, несмотря на явную бесполезность этого занятия. В конце концов, доверительный разговор и не должен постоянно касаться исключительно многомудрых предметов, иначе он грозит превратиться в академическую дискуссию. Удивительно, что императора, с одной стороны, упрекали в мезальянсе, а с другой осуждали за появление у него в семье незаконнорожденных детей. Иными словами, ему не оставляли никакого выхода из создавшегося положения. Попробуем разобраться в сложившейся ситуации спокойно и непредвзято. Именно Долгорукая дала ему возможность освободиться от необходимости искать все новых и новых любовниц. Брак с ней связал нашего героя с женщиной, чьи чувства и мысли он уважал, и в беседах, с которой находил покой, позволявший ему отвлечься от бесконечной череды дел и забот. Да, можно сказать, что монарх многое потерял от этого брака. Его вторая супруга способствовала росту критики в его государе, адрес, вызывала раздражение значительной части общества, зато она своими заботами опровергла грустный, но абсолютно справедливый афоризм Жана де Лабрюйера, гласящий: «Королю не хватает только прелести личной жизни». И вообще, навязывая крупным государственным и общественным деятелям свой вкус в выборе жен и подруг, не пытаемся ли мы примазаться к их деяниям, к их славе, укорить их за упущенные с нашей точки зрения возможности? Можно, конечно, понять и родственников императора, они имели совершенно законный повод для беспокойства. Сохранились сведения о том, что Александр II возлагал большие надежды на старшего сына от второго брака, Георгия. «Это настоящий русский», — говорил он, — «в нем, по крайней мере, течет русская кровь». Означало ли это, что самодержец подумал о возведении Георгия на престол? В обход великого князя Александра Александровича сказать очень трудно, хотя и отбрасывать такую возможность с порога было бы неправильно, особенно в свете того, что монарх, как мы знаем точно, помышлял о коронации княгини Юрьевской. Во всяком случае, по его приказу в государственных архивах велись активные поиски подробностей коронации второй жены Петра Великого Екатерины Алексеевны, а также полным ходом шло составление сценария будущего торжественного акта. Очередной, призванный спасти в трудную минуту Россию, диктатор Лорис Меликов, посвященный в планы монарха, нашептывал ему: «Для России будет большим счастьем иметь, как в былые времена, русскую царицу». Находились и другие придворные знатоки древней истории, которые уверяли, что отныне для империи начинается новая эра. Они имели в виду, что первый Романов, Михаил Федорович, был женат тоже на Долгорукой, и таким образом матримониальный круг замкнулся, давая стране, по их мнению, надежду на процветание под водительством истинно русских монархов. Как было бы чудесно, если бы чистота крови монархов действительно гарантировала благополучие государства, сколько проблем сразу бы отпало само собой. Естественно, что противники второго брака Александра Николаевича осудили не только факт его женитьбы, но, воспользовавшись ею, не приминули подвергнуть сомнению все, что составляло смысл царствования нашего героя. «Поставив на одни весы, — писала, к примеру, Толстая, — свое личное счастье и роль монарха-самодержца, он разрубил Гордиев узел, не думая о дальнейшем. Государю всегда не хватало широты ума. Факты обыкновенно представлялись ему изолированными, оторванными от целого, отсюда спорные решения и поспешность, с которой он осуществлял несозревшие проекты. В первую очередь Фрейлина имела в виду проект так называемой «Конституции» Лорис Меликова, а может быть, она метила и вообще во все реформы царствования Александра II. Интересно, что представители и правого, и левого общественных лагерей все больше сливались в своем неприятии поведения монарха, хотя исходили из совершенно разных посылок. К концу 1870-х годов угроза гибели государя от рук террористов стала не просто велика, но все более превращалась в жестокую реальность.